Глава 10. Все решали секунды. Машинист сцена Гончаренко явился в кабинет Стерховой в 9 часов утра, сел на стул, опустил голову и уставился в пол. «Надеюсь, что сегодня вы более расположены к разговору?» – спросила Стерхова. «А у меня есть выбор», – ответил он. «Тогда пройдемся по вашим показаниям 30-летней давности, и вы проясните для меня кое-какие моменты». «Если вспомню», – буркнул Гончаренко. «Что?» «Времени, говорю, много прошло», — сказал он чуть громче. «Ничего, как говорится, с Божьей помощью». Анна открыла папку и отыскала нужный документ. «В своих показаниях вы отметили, что во время спектакля машинист сцена велел вам стоять у электрического щита. Все так и было. С этого щита осуществлялось управление двигателем люка провала?» «Да, с него». «Перескажите последовательность действий опускания и подъема площадки люка». Стерхова открыла блокнот и приготовилась писать. «Для этого есть инструкция», — сказал Гончаренко. «Это я понимаю. Там все расписано». «Послушайте», — Анна положила ручку на стол, — «я задала вам простой вопрос. Отвечайте. Любые действия во время спектакля, включая спуск и подъем площадки люка, технический персонал осуществляет по команде помощника режиссера», — словно по написанному ответил машинист сцены. «У вас хорошая выучка», — прокомментировала Стерхова. «Если бы это было так», — начал он, — «договаривайте. Тогда бы Теплякова была жива, и Сергей Федорович не попал в тюрьму. Стало быть, во всем, что случилось, винить себя». «Отчасти», — Гончаренко вскинул голову и посмотрел ей в глаза. «У вас еще есть вопросы ко мне? Торопитесь? Нужно успеть на работу. Не беспокойтесь, я выпишу справку. Дело не в этом, а в чем? Работать совсем некому. Вернемся к нашему разговору о гибели Тепляковой». Словно раздумывая, Анна переложила с места на место какой-то документ. «Машинист сцены велел вам оставаться возле щита для того, чтобы...» Она замолчала и выжидательным взглядом уставилась на Гончаренко. Он продолжил. «Чтобы по команде помреже опустить, а затем поднять площадку люка». «Когда вы стояли у щита, площадка люка была на уровне сцены?» «Да, конечно. Убеждены в этом? Я сам ее поднимал». «Значит, вы знали, что помощник режиссера вот-вот подаст команду опустить площадку люка провала в трюм вместе с Тепляковой?» «Да, знал». «Тогда почему ушли?» Гончаренко вновь опустил голову и замолчал. «Почему?» — повторила Стерхова. «В какой-то момент я заметил, что от фурки, на которой стояла карета, покатилось колесо, и понял, что Трубачев один не втянет карету за кулисы. И вы отправились ему на подмогу, не думая, кто будет опускать площадку люка провала с Тепляковой. Там неподалеку стоял Сергей Федорович, он сам мог опустить. Помреж бы ему сказала, и он опустил. 100 раз так бывало». «Тогдашний машинист сцены?» — уточнила Стерхова. «Ну да, Сергей Федорович Лебедев. Судя по схеме в материалах дела, Лебедев стоял у выхода в коридор у курилки». «Ну да, в нескольких шагах от помрежа». «Вы предупредили Лебедева об уходе?» «Нет». Гончаренко медленно помотал головой. «Времени не было, все решали секунды. Если бы карета свалилась на бок, спектакль был бы сорван. А если бы Лебедев не заметил, что вас нет? Я же говорю, помрешь бы его позвала. Так и вышло. А тут и я прибежал. А если бы он ушел?» «Во время спектакля машинист сцены обязан находиться за кулисами». Стерхова снова переложила документ с места на место. «Так или иначе, пока возле щита никого не было, некто опустил площадку люка провала, тем самым убив Теплякову». «Это моя вина», – проронил Гончаренко, – «а в тюрьму посадили Сергея Федоровича». «Кто мог опустить площадку люка провала?» – спросила Анна. Гончаренко пожал плечами. «Мне это неизвестно. Вы хорошо знали Теплякова? Были с ней близко знакомы?» «Да вы что, в самом деле?» Гончаренко возмущенно выпрямился и заговорил громче обычного. «Кто она и кто я?» «Вы не ответили на вопрос». «Конечно же, мы знали о существовании друг друга. Даже здоровались. Это все?» «Ну...» Гончаренко вдруг замолчал, и потому как он это сделал, стало понятно, помимо этого было что-то еще. «Говорите». «Однажды я проводил ее». «Она сама попросила вас об этом?» — спросила Анна. «У Тамилы Васильевны были сумки, и она плохо себя чувствовала. Администратор предложил вызвать ей такси, но она попросила меня». «О чем вы с ней говорили, пока шли?» «О многом. Мне было с ней интересно». «Этим ваше общение ограничилось?» Чуть помолчав, Гончаренко вдруг покраснел. Иногда мы виделись за кулисами, она была ко мне очень добра. Я ведь молодой был, несобранный, часто делал ошибки. Однажды она узнала, что у меня нет денег на обед, и дала десятку. Вы привлекали ее как мужчина? В ожидании ответа Стерхова напряглась. Не думаю. А вы сами когда-нибудь? Начала она, но Гончаренко ее прервал. Нет, никогда. Я слишком уважал ее, можно сказать, преклонялся. Положив перед ним фотографию мертвой девушки, Анна спросила. Знаете ее? Взглянув на снимок, Гончаренко помотал головой. «Никогда не видел». Стерхова вынула из ящика стола напечатанный бланк, вписала в него несколько строк и протянула ему. «Вот ваша справка». «Спасибо». Гончаренко поднялся со стула, забрал справку и направился к выходу. «Пообещайте, что покажете мне люк-провал, трюм и тот самый электрощит», — попросила Стерхова. Он обернулся. «Завтра приходите после обеда». Приводя в порядок документы, она сняла на телефон фотографию мертвой девушки, а оригинал подшила в пока еще тонкую папку. Вскоре пришел Семенов и, как всегда, не торопясь, расположился за своим столом. «Что у вас с пропавшей девушкой номер два?» – спросила Анна. Иван Петрович вытащил блокнот и, заглянув в него, прочитал вслух. «Загоруйка Жанна, 24 лет, работница химзавода. Рост 159 сантиметров, среднего телосложения. Волосы каштановые, глаза светло-карие. Ушла из дома 24 июля 1988 года в половине седьмого вечера и больше не возвращалась. Это я знаю», — немного раздраженно заметила Стерхова. «Я должен был убедиться, что речь идет о Загоруйко. Мы договорились, что вы займетесь девушкой номер два». Казалось, Анна вот-вот потеряет терпение. «По ней пока ничего нет. Родственники много лет назад переехали из Санкт-Петербурга в Торопец. Сегодня сделал запрос в Торопецкий РОВД. Теперь жду ответа и параллельно занимаюсь поиском родственников третьей пропавшей девушки, Марины Юрьевой. Держите меня в курсе», — предупредила Стерхова. «У вас есть подвижки в деле Тепляковой?» — спросил Семенов. Анна вкратце рассказала о проделанной работе, не упомянув, однако, про туфли с пряжкой в шкафу тетушки. К этой теме она пока примерялась, не знала, с чего начать и, если честно, боялась ее касаться. «Могу предположить, что Теплякова могла быть свидетелем преступления. Ведь если зашила фотографию в подкладку, значит, имела отношение, опасалась и хотела иметь страховку. А вы не думали над тем, что смерть неизвестной девушки с фотографии могла быть некриминальной?» – спросил Семенов. «Что если у такого явления, как постмортем, есть современные последователи? Скажем, умерла чья-то дочь от болезни или вследствие несчастного случая, и родители решили увековечить ее в нарядном платье. Такое тоже возможно». «Возможно», — легко согласилась Стерхова. «Но у меня есть три контраргумента. Во-первых, фотография была очень надежно спрятана и, скорее всего, по причине ее криминальности. Во-вторых, внезапная гибель, спрятавшая ее Тепляковой. Согласитесь, все смахивает на то, что кто-то заметал следы». «Вы не назвали третий контраргумент», — напомнил Семенов. «Пожалуйста». Анна хитро улыбнулась. «Вам когда-нибудь приходилось кого-нибудь одевать в историческое бальное платье с корсетом и длинным рядом крючков?» «Что за дикая фантазия?» – возмутился Игорь Петрович. «Конечно же нет». «А мне приходилось. Поверьте, дело сугубо хлопотное. И это если платье надеваешь на живого человека». «Неужели вы думаете...» «Скорее всего, девушка надевала платье сама, с чьей-то помощью. И потом ее убили, чтобы сделать снимок постмортум?» «Думаю, да». Стерхова достала фотографию из папки и показала Семенову. «Обратите внимание на то, как называется книга, которую жертва держит в руках. Записки охотника. Я не удивлюсь, если помимо других фотографий мы когда-нибудь обнаружим письменную фиксацию злодеяний. Преступник считал себя охотником?» «Да», – протянул Семенов. «Считал или считает. Меньше всего мне хочется верить в то, что где-то хранятся 12 снимков с другими жертвами. Дай бог, чтобы их не было больше», — мрачно заметила Анна. В двери постучали, и в кабинет вошла Зварцева. «Вызывали?» — спросила она Стерхову. Анна протянула распечатанный листок. «Екатерина Максимовна, пожалуйста, разыщите мне этих двоих. Оба в 89-м были сотрудниками следственного отдела». «Пухов и Перов», — прочитала Зварцева и улыбнулась. «Смешное сочетание фамилий. Возможно, кто-то из них еще жив и даже работает в органах». «Слушаюсь», — та шагнула к двери. «Постойте», — остановил ее Семенов. «Екатерина Максимовна, вы сделали то, о чем я вас попросил?» «Да-да, я помню. Дело касается архивных данных школы, где училась Мария Юрьева. Я просил найти список ее одноклассников», — строгим голосом уточнил Семенов. «Желательно с домашними адресами. Когда мне ждать результата?» «В ближайшее время». Зварцева неожиданно покраснела и поспешно вышла из кабинета. Дождавшись, пока закроется дверь, Стерхова перевела глаза на Семенова. «Зачем же так жестко? Екатерина Максимовна помогает вам, но она не ваша подчиненная». На этот раз покраснел Семенов. Собрав со стола документы, он коротко обронил. «Виноват.